Ант Скаландис. Здравия желаем, товарищ Эрот. Капитан Никодим Казанов проснулся от странного слова «импичмент», донесшегося из телевизора. Будильник давно сломался, и он использовал теперь для побудки именно телевизор, в котором пока еще функционировал таймер. Об импичменте говорили на всех каналах. Его объявляли одновременно 6 или 8 президентам в разных частях света. И это грозило большими заварухами и очередной отсрочкой возвращения на Землю. Импичмент. Какое неприятное слово. Холодное, скользкое, корявое, как сарделька, скукожившееся в морозильнике. От него хотелось немедленно чихнуть. Ну, капитан Казанов и чихнул. — А-чи! — Всего бы это, черт возьми! — Ах, ну да! В каюте же лютый холод стоит. Кондишн окончательно слетел с нарезки. С тех пор, как прекратили финансирование космической отрасли как таковой, техника пошла в разнос. Приходилось удовлетворяться всяческими самоделками и жалкими подачками иностранных астронавтов, иногда залетавших на огонек. Некогда мощный Минмежгалтранс вот уже несколько лет как был расформирован и превращен в несколько убогих ведомств, разворованных мелкими коммерческими структурами. Казанов со своей командой просто мечтал днем и ночью добраться до Земли. Но Земля все никак не давала добро. То у них путч, то переворот, то война, то кризис, то дефолт. Это еще что такое? А вот теперь нате вам, импичмент. Однако все, как принято, стали говорить, ветви власти продолжали дружно кивать на президента. Мол, он-то все и решает. Но это же было смешно. Каждый школьник теперь знал, президент России давно умер. Еще сразу, после окончания Чевенгурской войны. Это когда эскадрилью бандитских скутеров, так называемых «диких грачей», бросили на усмирение такого же, в сущности, бандитского народца, населявшего далекую планету на окраине российского космоса под странным названием Мучхерия. Мучхерцы, они же чевенгурцы, сдаваться не захотели. И сопротивлялись отчаянно. А вооружение у них было похлеще, чем у спецфлота. Чай не зря же Мучхерию оснащали как главный форпост Российской космической империи. В общем, русский флот увяз в этом секторе Вселенной. И годика через 2 от начала боевых действий вынужден был признать свое полное поражение. Мучхерия никаким военным блоком не примкнула, включила форсажные планетные движки, да и стала тихо дрейфовать к центру галактики. Ну, тут президент Сосенцин и помре от расстройства. Однако же, придворным его такой исход был явно не на руку. Ведь дорожайшего президента только что выбрали, причем абсолютно легитимно и демократично. 15 000 планет голосовало, и главный компьютер подтвердил, что подтасовок не было, и межзвездные наблюдатели свидетельствовали. Кто ж от такого удобного президента откажется? Словом, у этих придворных на крайний случай давно уже было все заготовлено. Секретный оборонный завод имени Хреничева разработал серию биороботов ПС 01М, неотличимых от настоящего президента. Влетали они в копеечку. Да не то слово, безумно дорого стоили и выходили из строя существенно чаще, чем живой человек. Но все равно овчинка выделки стоила. Все-таки какая-то стабильность в обществе. Каждый год кризис, строго по плану. То вам банковский, то энергетический, а то, пожалуйте, правительственный. А как же без этого? Ведь все уже привыкли. Но случилось, похоже, что-то непредвиденное. Капитан Казанов сделал звук погромче, прислушался к смыслу происходящего и даже крикнул свою сонную команду из 5 человек. Видать, пора им на славном парусе капитализма готовиться к очередной стыковке и очередным неприятностям. События-то разворачивались бурные по всему миру. Ну, то, что президент всей Африки Макумбу-Бумбу-Шиндык съел на завтрак плохо прожаренного президента всей Латинской Америки Дуранго Гопеша, не мучаясь животом, обгадился при всем честном народе на церемонии инаугурации. Это еще не беда. И то, что французы рванули в порядке научных испытаний кварковую бомбу над Австралией, тоже невеликое дело. Хотя австралийцы, ну, те, что случайно в живых остались за пределами континента, обиделись кровно. Ну, еще бы! Ведь в результате вместо материка получилась огромная акватория в тонкой окантовочке суши, получившая название атолл Кенгурини, так как стремительно мутировавшие звери-эндемики сделались водоплавающими и населили акваторию атолла. Однако главная беда началась позже, когда президент США Бен Клайтер сделал куннилингус молодой английской королеве Изольде I, а доблестные агенты Intelligent Service это дело зафиксировали и показали по всем общемировым каналам телевидения. Королева, кстати, осталась страшно довольна. Она была неискушенной девушкой и тайной эксгибиционисткой, так что ничего более прекрасного в ее жизни до сих пор не случалось. Но поступок Клайтера возбудил до глубины души госсекретаря США Олди Медрейт, не обладавшую сексуальной привлекательностью, сопоставимой с юной британской леди. Да вместе с почтенной дамой возмутился весь американский народ. Вот вам и импичмент. А это уже серьезно, ведь минимум 3/4 галактики контролировали именно Соединенные Штаты. И вот на этом замечательном фоне случается ЧП в России. На заводе имени Хриничева 6-й месяц не платят зарплату. Рабочие начинают бастовать, и очередная копия президента сдается в срок, но с большими недоделками. Новый орган законодательной власти, державная мысль, выдвигает обвинение по 5 пунктам. Первое. У президента постоянный насморк. Второе. Левая рука не шевелится вовсе. Третье. Правая рука шевелится, но не дотягивается до носа, поэтому носовым платком орудуют исключительно референты. А такое, по общечеловеческим понятиям, совсем не эстетично. Четвертое. Есть подозрение, возникшее на основании одерологических исследований, что очередная копия страдает также недержанием мочи. Пятое. А вот нехрена было посылать диких грачей на растерзание диким чевенгурцам. Словом, импичмент по полной программе. «Не пора ли нам эмигрировать в израильский сектор?» — попросил командир. «Планета Хайфа, пальмы, теплое море». Никодим явно намекал на иудейское происхождение штурмана Эдика Ярославского. Но экипаж шутки не принял. Лица у всех сделались серьезными. Однако обсудить они ничего не успели, потому что раздался сигнал экстренного вызова, и бодрый молодой голос сообщил, что через 2 часа к ним пристыкуется правительственный бот с целью проведения важных переговоров. А за это время Команда должна полностью приготовиться к официальному визиту согласно существующим инструкциям. И, кроме того, необходимо привести в порядок бортжурнал на предмет его инспектирования. Последнее было совсем неожиданным. Бортжурнал давно уже вели как попало, и капитан мигом забыл о большой политике, озаботившись мелкими, локальными, но живо трепещущими проблемами. Странно повела себя Люба. Она непроизвольно ойкнула, услыхав раздавшийся в динамиках голос, потом слушала всю эту бюрократическую абракадабру с загадочной мечтательной улыбкой и, наконец, проговорила: «Да это ж Сашка». «Какой Сашка?» — не понял Эдик. «Мой брат». «Ты уверена?» «Ну, мне так показалось». «А показалось, так и помолчи пока». Штурман Моськин счел необходимым прервать эту дискуссию. «Любаня, вот прилетит, тогда и посмотришь. У нас времени мало. Эдик, кажется, ты отвечаешь за бортжурнал». И тогда вдруг Эдик густо покраснел. Пришлось товароведу Ярославскому признаваться, что уже не первый месяц минул, как превратил он в бортжурнал в некое подобие личного дневника. «Ну, скажите, как такое показывать начальству?» Возникла задача в жуткой спешке сочинять официальные записи за весь истекший период. В наказание поручили это именно провинившемуся Эдику, а в помощь выделили всю женскую часть коллектива, как наиболее аккуратных исполнителей. Штурман Моськин принялся за наведение общего порядка, а капитан потребовал бортжурнал себе на стол и принялся за его изучение. Вначале вроде для того, чтобы примерно наказать облажавшегося подчиненного, затем, чтобы вычленить из безумного текста полезные для официальных записей сведения, а затем, да что там греха таить, Никодим просто увлекся чтением. Но он и не догадывался раньше, что его доблестный сотрудник и агент Комитета галактической безопасности, помимо всего прочего, еще и писатель. Наряду с редкими записями научного и производственного характера, все, что касалось торговли, фиксировалось в отдельном грозбухе. У Эдика встречались дежурные хохмы типа «Погода за бортом» или «Новости из ниоткуда». Но больше всего оказалось подробных описаний его сексуальных развлечений с Любашей. Как тут не отвлечься? Впрочем, в итоге Никодим утомился от повторов. В конце концов, его Надюха умела все то же самое, если не больше. А вот что запомнилось сильнее прочего, так это самые первые длинные записи Ярославского, озаглавленные так: «Лирический отчет номер один» и «Лирический отчет номер два». Да, с тех пор, как экипаж их корабля удвоился и уравновесился по половому составу, прошло вроде не так уж и много, но всего какой-нибудь год по внутрикорабельным часам. Но они частенько разгонялись и тормозились со сверхсветовыми скоростями и попадали в мощные хроновихри, так что на Земле пролетело существенно больше времени. Никодим вспомнил только что прослушанные теленовости и с ностальгической теплотой подумал о далеких временах, которые так цветисто описывал в своем бортжурнале Эдик Ярославский.